«Слишком большое», — сказал зверок Шнырок и юркнул в свою банку. «Прошу прощения, но мне небо с овчинку показалось, и я не знаю, что и подумать». Зато супротивка крикнул: «Оно такое синее и мягкое! Давайте плыть вперед и вперед, и будем качаться, как на качелях, и спать, и никогда никуда не приплывать!» «Как хатифнаты», — сказал Фредриксон. «Как кто?» — спросил я. «Хатифнаты», — повторил Фредриксон. «Они плывут и плывут, и нет им покоя». «Тут есть разница», — довольный сказал супротивка. «У меня на душе страшно покойно. Я люблю спать. А хатифнаты никогда не спят. Не могут. Они не умеют говорить. Им бы все плыть да плыть к горизонту». «И удалось кому-нибудь доплыть до него?» — спросил я, содрогаясь. «Этого не знает никто», — сказал супротивка, пожимая плечами. «Мы стали на якорь в виду скалистого берега. Еще и поныне по спине у меня пробегает холодок, когда я шепчу про себя: «Мы стали на якорь в виду скалистого берега». Впервые в жизни увидел я красные скалы и прозрачных медуз, эти чудесные маленькие шары, которые дышат и имеют сердце в виде цветка. Мы сошли на берег за раковинами. Фредриксон утверждал, что он сошел на берег для того, чтобы изучить грунт, на который лег якорь, но что-то подсказывает мне, что и он втайне заинтересовался раковинами. Между скалами оказалось множество укрытых песчаных уголков, и представьте себе радость зверка-шнырка, когда он обнаружил уйму камешков, сплошь гладких или круглых, как мяч или яйцо. Преисполненный несравненного счастья коллекционера, зверок-шнырок сбросил с себя свою кастрюлю и собирал. Песок под прозрачной зеленой водой был расчесан на мелкие маленькие бороздки. Гора была согрета солнцем. Временами налетал ветер и тут же стихал. Горизонта не было вовсе, а была лишь одна светлая прозрачность. Мир тогда был большой-пребольшой, а все мелкое — маленьким на более приятный манер, чем ныне. И нравилось мне гораздо больше. Надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать. Тут мне приходит на ум новая мысль, на мой взгляд, чрезвычайно важная, а именно — тяга к морю, по всей видимости, составляет важнейшую черту характера мумитроллей, и я с удовлетворением прослеживаю ее в моем сыне. Но, дорогие читатели, согласитесь, что восхищение в нас вызывает скорее суша. Далеко в море горизонт становится слишком длинным для глаза нормального мумитролля. По большей части мы любим приятно переменчивое и прихотливое, неожиданное и своеобразное. Берег, который есть немного суши и немного воды, закат, который есть немного темноты и немного света, и весну, которая есть немного прохлады и немного тепла. И вот опять настали сумерки. Они расстилались очень тихо и осторожно, чтобы дать дню достаточно времени уйти на покой. По всему кремово-розовому западному небосклону, целиком отражавшемуся в море, стлались в разброс маленькие облачка. Зеркально сверкающая гладь моря выглядела совсем не опасной. — Ты когда-нибудь видел облака вблизи? — спросил я Фредриксона. — Да, — ответил он. — В книге. — Они так похожи на мусс, — заметил супротивка. — Мы сидели рядышком на горе. Приятно пахло водорослями и еще чем-то таким, что, вероятно, и называют запахом моря. Я был совершенно счастлив и нисколько не боялся, что все это пройдет. «Ты счастлив?» — спросил я. «Здесь хорошо», — смущенно пробормотал Фредриксон, из чего я заключил, что и он страшно счастлив. Тут мы увидели целую флотилию маленьких лодок, выходящих в открытое море. Легкие, как бабочки, скользили они над своими отражениями. В каждой лодке молча сидела компания маленьких серо-белых существ. Они тесно жались друг к другу и смотрели в морской простор. «Хатифнаты», — сказал Фредриксон, идут под парусами, наэлектризованные. Хатифнаты, взволнованно прошептал я. Все в пути, да в пути, и никогда никуда не приплывают. Заряжаются электричеством в грозу, сказал Фредриксон. Жгутся, как крапива. И пускаются в разгул, добавил супротивка. В разгул? Спросил я, уже заинтригованный. Как это? Точно не знаю, ответил супротивка. Говорят, вытаптывают огороды и пьют подсолнечное масло.